Глава 16. Я сидел в ординаторской хирургии. Хомяки давно разбежались по домам, кроме Алины, которая где-то бродила по отделению, отбывая свое ночное дежурство. В отделении воцарилась та особенная гулкая тишина, которая бывает только по ночам. Я не пошел домой, не мог. Какая-то невидимая нитка связывала меня с палатой интенсивной терапии этажом выше, где сейчас решалась судьба Мариам. На высоком шкафу с историями болезни, как ни в чем не бывало, сидел Фырк. Он лениво, с видом чрезвычайно довольного собою кота, вылизывал свою безупречную серебристую шерстку. Для него это было просто очередное увлекательное шоу. «Ну че ты, двуногий, нервничаешь?» — проскрипел он у меня в голове, не отрываясь от своего туалета. «Че нервничать-то? Ты все правильно сделал. Вот теперь пускай эти ваши мастера-целители и отрабатывают свою зарплату». Он был моим единственным источником информации. Каждые 10-15 минут я отправлял его в реанимацию, и он возвращался, приносил мне краткий, но емкий отчет. «В общем так, этот твой худой и печальный Кравченко, — докладывал он, — мужик, оказывается, с руками. Аппарат настроил четко, магистрали подключил как надо. Кровь пошла, ой, темная, как нефть». Спустя полчаса. «Давление скачет, как бешеная блоха. Этот твой Кравченко что-то там колдует, какие-то эликсиры вливает. Медсестра бегает, как ошпаренная. В общем, у них там напряженно». Еще через полчаса. «О, а это уже вот интересно. Кровь, которая обратно в нее течет, стала заметно светлее. И этот ваш Кравченко, кажется, перестал так хмуриться. Даже медсестре что-то одобрительное кивнул». Я слушал его доклады и впивался пальцами в подлокотники старого кресла. Я знал, что сделал все, что смог. Я поставил диагноз. Я продал руководству единственно верный метод лечения. Но от этого было не легче. В медицине никогда не бывает стопроцентных гарантий. В этот момент дверь в ординаторскую тихо скрипнула, на пороге появился Шаповалов. Он уже переоделся в обычную одежду и, видимо, собирался домой. Увидев меня, он удивленно приподнял бровь. — Разумовский, а ты что здесь делаешь в такое-то время? Чего домой-то не идешь? — Не хочется, Игорь Степанович. Я пожал плечами, не отрывая взгляда от пустого экрана компьютера. — Жду. Шаповалов несколько секунд молча смотрел на меня. Потом его суровое лицо смягчилось, он подошел, тяжело опустился в кресло напротив меня и устало потер переносицу. — Значит, ждешь. Он хмыкнул. — Понимаю. Сам таким был. После каждой сложной операции всю ночь не спал. Все думал, как там пациент. Это уже потом кожа толще становится. Он все прекрасно понял. Без лишних слов. Понял, что я не могу просто так уйти, бросив на произвол судьбы пациентку, за жизнь которой я только что так отчаянно боролся. «Ладно, герой». Он встал и ободряюще хлопнул меня по плечу. «Жди, если так надо, но учти, завтра у тебя официальный выходной. Заслужил. И чтоб я тебя в больнице не видел, отдыхай. Ты меня понял?» «Понял, Игорь Сергеевич», — кивнул я. «Спасибо». Он кивнул в ответ и вышел, оставив меня наедине с тишиной, ожиданием и лениво вылизывающимся Фырком. Впервые за все время нашего знакомства я почувствовал к Шаповалову искреннюю признательность. Я прикрыл глаза, пытаясь хоть немного расслабиться, но уже через полчаса дверь снова открылась, и в кабинет вошли двое. Первым был счастливый Ашот. Его лицо сияло, как начищенный самовар. За ним с усталой, но довольной улыбкой шел сам заведующий терапией, мастер-целитель Гоги Беридзе. Он, видимо, решил лично проводить благодарного мужа, а заодно сообщить мне хорошие новости. «Илья!» — Ашот бросился ко мне, готовый, кажется, снова заключить в свои медвежьи объятия. «Все, все хорошо. Георгий Давидович сказал, что Мариам будет жить. Процедура помогла. Спасибо тебе, брат. Ты снова ее спас. Я рад, Ашот. Я очень рад. Я улыбнулся, мягко уклоняясь от объятий. Был уверен, что все получится. Гогиберидзе подошел ближе и с неподдельным уважением протянул мне руку. Разумовский, я пришел лично сказать вам спасибо и извиниться. Я был неправ, когда сомневался в вас. Ваша идея с отравлением алкалоидами попала в цель. Она ее спасла. Показатели стабилизировались. Печень получила шанс на восстановление. «Илюша, а что это было-то?» Ашот с недоумением посмотрел на меня. Его радость сменилась растерянностью. «Она же просто загремела с какой-то там стекляшкой. А тут реанимация, кровь, отказ печени. Как так получилось?» Я посмотрел на Гогиберидзе, тот кивнул, мол, объясни, раз ты уж все разгадал. Я тяжело вздохнул. Объяснить сложный медицинский каскад простому человеку задача не из легких. Ашот, присядь. Я указал ему на стул. Понимаешь, тут все оказалось гораздо сложнее, чем мы думали. Вот представь себе, что организм твоей Мариам — это крепость. Ашот непонимающе кивнул. Я сделал паузу. В этой крепости засел тайный враг — диверсант. Это была та самая настойка на травах, которую она пила. Чистотел. Этот диверсант не просто травил колодцы, он еще и усыплял бдительность стражи. Понимаешь, ядовитые алкалоиды из этой травы медленно, но верно разрушали ее печень и одновременно подрывали ее иммунитет. «Но как?» — в ужасе прошептал Ашот. Его лицо, только что сиявшее от радости, снова стало серым. «Это аж просто отравки! Тетя Ануш говорила, это полезно для здоровья!» Я взял со стола помятую записку с рецептом, который он принес мне из дома. «Вот, Ашот, смотри. Я изучил состав этого вашего бальзама. Большинство трав здесь действительно безобидны. Шиповник, чабрец, обычный витаминный чай. Но вот этот компонент...» И я ткнул пальцем в слово «чистотел», выведенное красивым почерком. Вот это совсем другая история. Я посмотрел на его растерянное лицо и постарался объяснить как можно проще, без сложных терминов. Понимаешь, даже самые сильные травы можно использовать в лечении, но только под строгим контролем лекаря, в малых дозах и короткими курсами. А Мариам, судя по состоянию ее печени, пила эту настойку бесконтрольно и очень долго. Вполне возможно, несколько месяцев. Она думала, что укрепляет здоровье, а на самом деле медленно накапливала в организме яд, алкалоиды. Этот яд не просто травил ее печенку. Он еще и усыплял бдительность стражи, то есть подрывал ее иммунитет. Я сделал паузу, давая ему осознать всю трагическую иронию ситуации. Из-за этого ее ослабленная крепость стала легкой добычей. Она как губка впитала в себя первого врага вирус стеклянной лихорадки. А следом за ним через пробитую брешь ворвался и второй — бактериальный бронхит. И вот когда мы с докторами победили эти две болезни с помощью антибиотиков, крепость была уже полностью истощена битвой. И именно в этот момент главный диверсант — яд чистотела — нанес решающий удар. Склад продовольствия, ее печень, просто рухнул. Отказал. Ашот слушал, раскрыв рот, и, кажется, до него начало доходить. А плазмоферез, который мы ей сделали... Я закончил свою аналогию. Но это как будто мы прислали спецотряд, который вошел в крепость и вычерпал всю отравленную воду из колодцев. Мы убрали яд. Вот теперь крепость, ее организм, сможет наконец-то начать восстанавливаться. Гогиберидзе, который все это время молча сидел и очень внимательно слушал мой разбор полетов, только одобрительно покачал головой. «Да, Разумовский», — протянул он, когда я закончил, и в его голосе слышалось неподдельное удивление. «Ваша способность выстраивать логические цепочки впечатляет. Распутать такой клубок, основываясь на минимуме данных, это уровень. Признаю, я бы до такого не додумался. Шаповалову действительно повезло с вами. Вечер уже давно перестал быть томным и плавно перетек в глубокую бархатную ночь. В просторной спальне элитной квартиры в престижном спальном районе Мурома в огромной кровати с балдахином лежал следователь по особо важным делам гильдии целителей Корнилий Фомич Мышкин. Он был совершенно голый, ну, если не считать легкой шелковой простынки, которая едва прикрывала его худощавое, но на удивление мускулистое тело. Рядом с кроватью у зеркала одевалась Анна Витальевна Кобрук, главный целитель центральной Муромской больницы. Она уже натянула свою строгую юбку-карандаш и теперь застегивала пуговицы на белоснежной шелковой блузке. Вид у нее был, как всегда, безупречный. Но в движениях угадывалась легкая усталость. «Анечка...» Мышкин лениво потянулся, и его голос в ночной тишине прозвучал как-то особенно интимно и бархатисто. «Ну, куда ты так спешишь? Можешь остаться хотя бы сегодня? Мы же так хорошо посидели. Такой отличный был вечер. Такой вкусный ужин». Кобрук, не оборачиваясь, только хмыкнула. «Нет, Корнилий, я не останусь. Я хочу спать. В своей собственной кровати. И потом, у меня еще куча работы. Я вон с собой целый портфель бумаг притащила. Буду до утра отчеты проверять». «Ты слишком много работаешь, Аня». Он сел в кровати, и простынка сползла, обнажая его торс. «Тебе бы отдохнуть, развеяться». «Нет, Корнилий, не надо мне отдыхать». Она резко оборвала его. «Мне и так хорошо». Мышкин вздохнул. «Ну ладно, как скажешь. Но раз уж мы заговорили о работе, нам нужно с тобой кое-что обсудить». Кобрук напряглась. Она перестала застегивать блузку и, повернувшись к нему, смерила его настороженным взглядом. «Что такое? Что-то случилось?» «Да, случилось», — он кивнул. «Адепт Разумовский». Кобрук закатила глаза. «Господи, опять этот Разумовский! Да что ж это такое? В последнее время в моей жизни стало слишком много этого адепта Разумовского. Он что-то опять натворил?» «Нет, нет, нет, Анечка, успокойся. На сей раз нет». Мышкин усмехнулся. «Ничего страшного он не натворил. Даже скорее наоборот. Он тут, можно сказать, тебе подсуропил немножечко». «Что? В смысле?» Она удивленно приподняла бровь. «Как это он мне подсуропил?» «А вот куда?» Мышкин стал серьезным. «Ко мне Дави приходила Марина Ветрова, мать Сеньки Ветрова, ну, если ты помнишь». «Да помню я!» — воскликнула Кобрук, своим тоном подталкивая его переходить к делу. «И вот я провел небольшое расследование», — продолжил Мышкин, — «по поводу того случая с Ветровым и Разумовским. И наткнулся на очень интересные вещи. Похоже, у тебя в больнице завелась целая банда, которая терроризирует пациентов, ворует лекарства и занимается откровенным шантажом». Кобрук удивленно вскинула брови. «Что? В смысле? Кто, что, как, зачем, почему?» «Я пока только нащупал самую верхушку этого айсберга, Аня». И он покачал головой. «Но по моим предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный больнице, составляет уже 1000 имперских рублей. И что самое интересное, все ниточки ведут в одно и то же место, на станцию скорой медицинской помощи. Фамилии Волков и Сычев тебе о чем-нибудь говорят?» Мышкин, внимательно не отрываясь, смотрел на нее, следя за ее реакцией. Анна Витальевна побагровела от гнева. «Что? Волков? На скорой помощи? Что они там натворили? Слушай, Корнелий, не тяни!» «Вот и я о том же», — Мышкин кивнул. «Очень скоро у меня будет на них вся необходимая информация. Я соберу полную доказательную базу. И тогда я тебе все расскажу в мельчайших подробностях. Но покамест, Анечка, я тебя очень прошу, будь с ними поаккуратнее, не спугни их раньше времени. И не переживай, у меня осталось день-два, не больше». Кобрук нервно заходила по комнате. «Я не понимаю, Корнелий, тогда зачем ты мне все это рассказал? Ты же толком ничего не можешь объяснить. Это, конечно, все очень плохо, но я пока не могу оценить всего масштаба катастрофы». «А я тоже пока не могу его оценить, Аня». Он развел руками. «Потому и говорю, чтобы ты была в курсе. И чтобы была готова к тому, что скоро в твоей больничке начнется большая чистка». «Пока все это только больше похоже на какие-то твои домыслы». Она недовольно поджала губы. «Ничего не можешь сказать конкретного». Она быстренько застегнула последнюю пуговицу на блузке, взяла портфель и, не прощаясь, вышла из комнаты. Мышкин молча проводил ее взглядом, пока массивная дубовая дверь не закрылась за ней, отсекая стук ее каблуков. И только после этого он позволил себе расслабиться. Следователь откинулся на мягкие подушки дивана, на котором они сидели, и закинул руки за голову. На его тонких губах появилась довольная, почти хищная улыбка. Он потянулся к тумбочке, стоявшей у кровати, взял с нее дорогой инкрустированный серебром портсигар. Щелкнув замком, он достал длинную тонкую сигарету, прикурил от магического огонька, возникшего на кончике пальца, и глубоко затянулся, выпустив в потолок кольцо сизого дыма. Затем его пальцы снова нырнули в портсигар и на этот раз извлекли оттуда не табак, а маленький плоский артефакт из черного обсидиана. В его центре тускло мерцала крошечная лазурная искра. Мышкин поднес артефакт к глазам. Искра горела ровным, спокойным, чисто синим светом. Он с облегчением выдохнул. Ну что ж, проверку она прошла. А он, если честно, очень сильно этого опасался. Анна Витальевна была чиста. Артефакт, тонко настроенный на улавливание малейших ментальных и ауральных колебаний, которые возникают при произнесении лжи, не зафиксировал ничего. Ни единой фальшивой ноты, ни одной попытки солгать или умолчать правду за весь их долгий и напряженный разговор. А это означало, что теперь можно было действовать. Жестко, быстро, без компромиссов. Враг был определен. Ну вот и мой законный выходной. Я проснулся на удивление бодрым и отдохнувшим. Первым делом я, конечно же, накормил свою наглую рыжую повелительницу морковку, которая уже с самого утра устроила мне показательный концерт с требованиями немедленной выдачи завтрака. Странно даже, что это на нее нашло. Потом позавтракал сам, доедая остатки вчерашних пирожков от Вероники. Затем, выпив кружку крепкого чаю, принялся за сборы. Я еще раз вспомнил наш вчерашний разговор с Ашотом. Он, конечно, был вне себя от радости, когда я сообщил, что с Марьям все будет хорошо. Услышав мой план насчет квартиры, он сначала долго отнекивался, говорил, что это неудобно, но я был непреклонен. Это решало сразу две проблемы. Его с размещением внезапно нагрянувшей родни и мою с недобросовестным хозяином и потерянным залогом. В итоге он сдался. «Хорошо, Илюха. Спасибо тебе, брат. Ты меня снова выручаешь», — сказал он мне вчера по телефону. «Я им все передам. Думаю, они уже сегодня будут к вечеру готовы заехать». Так что времени у меня было в обрез, нужно было как можно скорее собрать свои пожитки и освободить помещение для новых жильцов. Он говорил, что Марьям еще не совсем пришла в себя, но динамика положительная, и врачи дают самые оптимистичные прогнозы. А с детьми, мол, сами справятся, его родители помогут, так что там все нормально, все по плану. Моих немногочисленных вещей набрался всего один небольшой чемоданчик. Пара смен одежды, несколько книг, ноутбук. Вот, в общем-то, и все мое богатство. Старые скрипучие кастрюли, которые достались мне от предыдущих жильцов, я решил оставить этому наглому Прохору Захарычу в качестве компенсации за его моральный ущерб. Продуктов в холодильнике у меня особо не было, так что собирать там было нечего. Морковку я с большим трудом запихнул в старенькую переноску, которая неизвестно откуда у меня вообще была. Та, конечно, возмущалась, царапалась, но против моей силы и настойчивости пойти не могла. Ее лоток, миску и остатки корма я тоже прихватил с собой. Это можно было, конечно же, не брать, но не хотелось оставлять свою животину без привычных ей удобств. И вот я сидел в кресле посреди пустой комнаты, ждал ребят Ашота, тех самых его родственников, которые должны были теперь на месяц поселиться в этой моей конуре. С Кириллом, хозяином новой квартиры, я уже успел созвониться, и он, к счастью, оказался очень сговорчивым. Я объяснил, что принял решение, готов заселяться хоть сегодня, так как из-за некоторых разногласий со старым арендодателем мне нужно освободить помещение как можно скорее. К моему облегчению Кирилл отнесся к ситуации с полным пониманием. Такая оперативность была и в его интересах. Не придется больше тратить время на показы, и мы быстро договорились встретиться, как и планировали. В 2 часа дня для подписания договора и передачи денег в обмен на ключи. Подобная деловая хватка и готовность пойти навстречу не могли не радовать. Мелочь, а приятно. И тут в дверь постучали. На пороге стояли 5. 4 мужчин и 1 женщина. Все смуглые, черноволосые, с орлиными носами и внимательными, немного настороженными глазами. «Здравствуйте», — сказал самый старший из них, шагнув вперед. «Ви Илья?» «Он самый», — я кивнул. «Ашот нас прислал. Помочь насчет квартиры договориться». Он протянул мне свою широкую мозолистую ладонь. «Я Карен. А это», — он кивнул на остальных, — «мои братья Тигран, Армен, мой сын Левон и моя жена Анаит». Они все по очереди поздоровались со мной, говорили с сильным акцентом, но вполне понятно. «Очень приятно», — я пожал руку Карену. «Ну, раз уж вы здесь, проходите, располагайтесь. Квартирка, конечно, не хоромы, но, я думаю, на месяц вам хватит». Они вошли с интересом, оглядываясь по сторонам. «Да что вы, Ильяджан! Отличная квартира!» Карен одобрительно кивнул. «Просторно, светло, то, что надо. А то мы уже думали, придется всем вместе у Ашота ютиться. А здесь мы вполне поместимся». Они были так искренне рады, что мне даже стало как-то неловко. «Только вот...» Карен немного смутился. «Ашот сказал, что вы ее как-то очень дешево сдаете, всего на месяц. А почему? Что-то с ней не так?» Я усмехнулся. «С квартирой это все так, Карен, а вот с ее хозяином не очень». И я вкратце рассказал им о своей опупее с Прохором Захарычем, о том, как он решил меня кинуть на залог, как я его предупредил по договору, а в ответ он только нахамил и бросил трубку. Карен слушал меня, и его лицо становилось все мрачнее. «Вот же гад!» Он стукнул кулаком по столу, да так, что подпрыгнули мои немногочисленные чашки. «Таких людей резать надо, без ножа!» «Да, это очень низкий поступок. Не по-мужски», — кивнул его брат Тигран, скрестив на груди мощные руки. «Такого человека нужно проучить», — коротко и веско добавил третий брат Армен, и в его черных глазах мелькнул недобрый огонек. Карен снова повернулся ко мне и положил на плечо свою тяжелую, как гиря, руку. «Ты, Илья, не переживай. Мы с Ашотом тут уже поговорили. Для него теперь ты не просто друг, а спаситель его семьи. А значит, и для нас свой человек, почти как член семьи, наш брат. А за брата мы любого порвем», — с суровой ухмылкой подхватил Тигран. «Поэтому за тебя теперь будем всех рвать. Даже если этот твой хозяин Прохор сюда сунется», — продолжил Карен, — «мы ему так объясним, что он надолго забудет, как людей обманывать». И вот тут в разговор впервые вступила его жена, Анаит. Она подошла и с материнской теплотой посмотрела на меня. «Илюша-джан, ты не думай ничего плохого. Ты все правильно делаешь. Ты, считай, свою семью сюда просто пожить пустил. А сам ты на работе делами занимаешься. Ничего такого в этом нет». «А мы тебе номера свои дадим», — закончил мысль молодой Левон, сын Карена. «Если что, сразу звони. Мы приедем быстро». «Нам-то тут всего месяц нужен». Снова взял слово Карен. «Мы сейчас быстренько на Колыме денег заработаем и уедем. Нам здесь чужого не надо. А ты потом с этим своим Прохором спокойно разберешься и найдешь себе новую хорошую квартиру». Я слушал их и чувствовал, как у меня на душе становится тепло. Вот это да! Я даже и не ожидал такой поддержки и расплылся в довольной улыбке. «Спасибо вам, ребята. Я пожал им всем руки. Вы меня очень выручили». Я оставил им ключи, свой номер телефона и, подхватив свой чемодан и переноску с возмущенной мяукающей морковкой, отправился в свою новую жизнь. В новую, светлую и уютную квартиру. Путь был не близкий, но я решил пройтись пешком. Во-первых, денег все равно было в обрез, надо было экономить. Во-вторых, нужно было немного проветрить голову после всех этих событий. И в-третьих, хотелось получше рассмотреть свой новый район. Когда я уже почти подошел к дому, где меня ждала моя новая обитель, у меня на плече, как всегда из ниоткуда, материализовался Фырк. «Эй, двуногий, ты куда намылился?» Он с интересом огляделся по сторонам. «Кого куда ведешь? Уж не новую ли пассию себе завел, пока я тут за твоими врагами шпионил? А что это в ящике?» И он ткнул крошечной лапкой в сторону переноски, откуда доносилось недовольное мяуканье морковки. Мне его появление показалось немного странным. У меня дома он не появлялся, а у Вероники запросто, а здесь... Здесь он как будто ждал меня у самого подъезда. Видимо, теперь, когда с меня сняли эти дурацкие браслеты, и моя искра снова была в норме, наша с ним связь восстановилась полностью, и он мог находить меня где угодно, но опять же, это ограничивалось временем. Я решил потихонечку его разведать. «Привет, Фырк! А почему ты, собственно говоря, у меня дома не появлялся? Я тебя звал-звал, а в ответ тишина». Фырк как-то странно на меня посмотрел и тут же отвернулся, делая вид, что разглядывает проезжающие мимо машины. «Да дела у меня были, двуногие, дела!» И он махнул лапкой. «Важные, очень секретные, не для твоих ушей». «Ага, секретные», — я усмехнулся. «Наверное, опять с главным сусликом-разведчиком совещался. Или, может, просто боялся ко мне в мою конуру заходить?» Там же, знаешь ли, ни золотых орешков, ни персидских ковров, ни твой уровень. «Да при чем тут уровень?» — он возмущенно фыркнул. «Просто у меня там плохая аура. Да-да, точно. Очень плохая аура. А я, знаешь ли, существо тонкой душевной организации. Не могу находиться в местах с негативной энергетикой». «Ну-ну», — я только хмыкнул. «Да ладно тебе, Фырк, не хочешь говорить — не говори. Это твои проблемы». Но вот доколоть я его не успел. Мы как раз подошли к нужному подъезду. В квартире меня уже ждал Кирилл. Мы быстренько подписали с ним договор. Я отдал ему деньги за первый месяц. Он мне ключи. «Ну все, Илья, живи». Он радостно пожал мне руку. «Если что, звони». И ушел, оставив меня одного в моей новой, еще пахнущей свежей краской и чем-то неуловимо чистым, в квартире. Я поставил свой единственный чемодан на гладкий, без единой царапины ламинат, выпустил из переноски морковку, которая с любопытством и без опаски принялась обнюхивать новые владения. Я прошелся по квартире, и губы сами собой растянулись в довольной улыбке. Тишина. Никакого гула старых труб и визга батарей. Я подошел к кровати и с наслаждением нажал на матрас. Упругий, новый. Не то, что мой старый продавленный блин, который я оставил армянской диаспоре. Я сел на единственное кресло, стоявшее у окна, мягкое. И, о чудо, ни одна пружина не вцепилась мне в задницу. На кухне блестел новенький смеситель, а из вентиляции в ванной не дуло. После моей прошлой берлоги это место казалось мне пятизвездочным отелем. Вот сюда точно не стыдно Веронику будет привезти. Я быстренько разложил все свои немногочисленные вещи по пустым полкам вместительного шкафа. Все, новая жизнь началась. Нужно будет сходить в магазин за продуктами. Холодильник зиял девственной пустотой. Я спустился вниз, намереваясь сначала разведать обстановку в ближайшем продуктовом. Едва за мной с тихим щелчком закрылась дверь подъезда, я замер. На перилах крыльца, свернувшись в маленький жалкий серебристый комочек, сидел Фырк. Он не заметил меня сразу. Он просто сидел, понуро опустив голову и обхватив хвостом свои крошечные лапки. Вид у него был потерянный и сиротливый. Притворяется, что ли? Или действительно грустит? Казалось, он уже давно здесь просто ждет, надеясь, что я выйду. Ошивается рядом, не в силах ни уйти, ни попасть внутрь. Я кашлянул. Он тут же вскинул голову. Его огромные синие глазки расширились от удивления, а потом в них блеснула неподдельная радость. Он вскочил, распушил свой хвост и тут же попытался принять свой обычный наглый и независимый вид. — А, двуногий! Решил все-таки проветриться! — проскрипел он, хотя в его голосе все еще слышались нотки облегчения. — А я тут просто мимо пролетал. Да-да, по своим важным делам. Я усмехнулся. Врать он все-таки так и не научился. — Конечно, Фырк, мимо пролетал. И совершенно случайно решил отдохнуть именно на перилах моего нового дома. — Да ладно, не начинай. — Ну что, освоился уже в своих хоромах? Он с интересом посмотрел на меня. — Апартаменты, конечно, не царские, но после твоей прошлой норы — почти Версаль. — Почти, — кивнул я. — Только вот один вопрос мне покоя не дает. Ну-ка, давай колись, что это такое? Почему ты так упорно не хочешь заходить ко мне домой? — Слушай, что ты пристал ко мне, двуногий? Он попытался уйти от ответа. А то, что это странно, Фырк. Я остановился и посмотрел на него в упор. Очень странно. И я очень хочу знать правду. Он несколько секунд молчал, потом как-то трагично вздохнул и ответил. «Да вот что я тебе могу сказать, друг мой». Его голос был полон вселенской скорби. «Но не могу я к тебе заходить. Потому что у тебя там кошка». «Что кошка?» Я удивленно посмотрел на него. «А то, что у меня на них аллергия», — выпалил он. Я несколько секунд смотрел на него, пытаясь переварить услышанное. «Аллергия. У духа. На кошек». «Фырк, что ты бред несешь, а?» Я не выдержал и расхохотался. «Какая еще аллергия? Ты же этот, нематериальный». «А вот и не бред!» — он обиженно надул свои пушистые щеки. «Очень даже материальный, когда дело касается кошачьей шерсти. Я от нее чихаю, кашляю, и у меня хвост отваливается». «Ладно, Фырк, хватит мне тут уже сказки рассказывать», — я покачал головой. «Пойдем, у тебя есть последний шанс. Сейчас я покупаю продукты, и мы вместе идем домой, и я посмотрю на твою аллергию. Лекарь все-таки?» Фырк молчал и очень недовольно пыхтел у меня на плече. Я же быстренько сбегал в магазин, купил самых необходимых продуктов на первое время. Фырк все это время летал рядом и бубнил что-то про неблагодарных двуногих, которые не верят в страдания маленьких, но очень гордых фамильяров. Мы вернулись к моему дому. Я достал ключи, собираясь открыть дверь подъезда. Фырк, до этого сидевший у меня на плече, вдруг вспорхнул и уселся на перила всем своим видом, показывая, что дальше он не пойдет. «Ну что, ты заходишь?» — я с усмешкой посмотрел на него. «Нет». Он упрямо мотнул головой. «А почему?» «Да не могу я, двуногий, не могу!» В его голосе прозвучали почти трагические нотки. «Ну и почему же ты не можешь, Фырк?» — я посмотрел на него в упор. «Можешь ты мне, наконец, рассказать, как есть, или нет?»